я проснулась от гортанного вопля какой-то болотной выпи. Подскочила, как солдат, уснувший на посту, завертела головой. Убедившись, что нет повода для паники, с облегчением откинула голову. Испугает же какая-то тварь. Началось утро выходного дня. Ровно неделя, как спасательная группа майора Боголюбова весело проводит время, играя в потеряшки. 8:30. Погода начала портиться, облака затягивали небо, отчетливо намекая, что безмятежным предстоящий день не будет. Остаточные клочья тумана бродили по кустам. Тянуло прохладой. Под облаками величаво кружили орлы, зорко высматривая, что это движется там по реке. Мы плыли, прижавшись к левому берегу. С обрыва торчали коряги, ветвистые кустарники. Массивные ивы под весом листвы почти сходили в реку, и вода у берегов, благодаря рябящему отражению, казалась сочно-зеленой. В разрывах между кустарниками синели густые леса на окрестных холмах. По мере удаления холмов синева мутнела и тушевалась. Выпь заткнулась. В звенящей тишине проплыл островок, рассекающий стремнину надвое. Плавсредство заунывно поскрипывало. Сташевич сидел на корме и мрачно дымил командирским престижем. Парень явно не проспался или спал отвратно, терзаясь кошмарами. Шутка ли пятерых уложить? Посреди плота жиденько горел костер. Борька Липкин занимался кухонными делами. Я наблюдала за ним прищуренным оком, притворяясь спящей. Он кипятил речную воду в обшарпанном армейском котелке. Посудина висела на трех жердинах, составленных пирамидкой. Когда вода закипела, он снял котелок, отставил в сторону. Извлек из рюкзака подозрительной свежести целлофановый пакет с листьями, отборными таежными сортами. Высыпал содержимое в котелок. Полный чайный букет. Малина, голубика, смородина. Долго смотрел на парящуюся бурду и, видимо, решил перестраховаться. Из бокового кармана рюкзака достал флакон с обеззараживающим пантоцидом, бросил две таблетки в воду. Подумав, добавил еще одну, контрольную. Травяной чай имеет ряд достоинств. На вкус он ароматнее традиционного. Недостаток в нем только один – отсутствие теина, вещества, отгоняющего сон. Я взгромоздилась на колени, пробурчав «Гутен морген», и принялась выискивать в рюкзаке кружку. Около 10 утра решили пристать к берегу. Турченко и я выразили желание отлучиться. Асташевичу пришла в голову блестящая идея пройтись по прибрежным зарослям на предмет дичи. «Мы плыли 10 часов», — объяснил он. «Верст 50 отмахали. Можно стрелять. Зону поисков проехали». «Только меня не подстрели», — на всякий случай предупредила я. «А то, подумаешь, уточка сидит». До Магалая оставалось 40 километров. «Возможно, и 30», — родил с потолка Борька. «Но, скорее всего, 50». Остановка была уместна. Мы вошли в тихую заводь с узкой полоской пляжа и пристали к берегу. Место для охоты было практически тургеневское. Тайга отступала на задний план, и заросли осоки высотой в 2/3 человеческого роста составляли целый ареал. Опять всплакнула какая-то выпь, прошуршав в траве. «Ты налево, я направо», — сказала я Турченко, спрыгивая на илистую отмель. «А мы прямо, с широко открытыми глазами», — сказал Борька, поднимая с настила автомат. «А ну не с места, касатики!» — громогласно пророкотал сочный бас. «Руки по швам, на колени становись!» Я торопела.